пел неважных песен, столько выпита вина. Не отрывиста полога, мягкий травяной покров, нету резких поворотов, указательных столбов. На дороге злоключений беды пьем на брудершав, из ненужных совершений вымостив дорогу в ад. Нету веры и нет страха, мысль меня то пронесет, и лишь похоть соблазняя вдруг командует вперед. Что-то держит меня, и тонка эта нить. Может, вера сквозь терни прорывается ввысь. Где Саперина? Где ты, облако? Тоже спиздёшь? Нас ожидает любовь! И вот новою дорогой я иду, как пилигрим, от сомнений, что высоко, до отчаяния глубин. И как часто будь за слабой своей праздностью маня, нас уводит вдаль от правды широкие врата. Скажут, зря причал покинул и уют у очага, променял на веки странствий неспокойная душа. А ему бы сесть на якорь, есть дороги веселись. Зачем поиски ответа? Чёрт!